Глава 8. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Мистфайр. 34 сектор. Рано утром Сюра растолкала Ариадна и быстро выпроводила за дверь. Не объясняя ничего, поцеловала в щеку и захлопнула за ним двери. Сюр добрел до своего бота и упал на кресло. Он пробубнил одно слово — «Домой», и бот, взяв на себя управление, перелетел в 34-й сектор. Сюр проспал на борту бота еще 3 часа, он не видел, как вышли андроиды, оставив его одного. Как прилетел буксир и встал на свое место. Он спал и даже видел сны. Проснувшись, он с удивлением обнаружил себя сидящим в боте. Левая рука занемела, он отлежал ее. Тряся рукой, Сюр вылез из бота и нос к носу столкнулся с Руди. «Ты кто?» — с удивлением спросила та, разглядывая мужчину. Затем глаза ее сузились. «Это ты, Сюр?» «Кто я?» — переспросил, собирая мысли в кучу Сюр. Выпитый коньяк еще не выветрился у него из головы. Он плохо соображал и мало что помнил из прошедшего вечера. «Да, ты». «Я Сюр, Руди. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что у тебя длинные волосы и усы». «Ты похож на мужеподобную бабу». «Какую бабу? Какие усы, Руди?» «А вот такие». Руди подошла ближе и пальцем ткнула Сюра в верхнюю губу. «Ты где был?» «Кто я?» «Да, ты». «Я был вот в боте». Сюр обернулся на бот. «И что ты в боте делал?» «Кто я?» «Да». «Спал». «Спал?» «Да, спал». «А откуда усы и волосы?» «Волосы?» «Да, и усы». «Волосы у всех есть, даже у тебя, Руди, ты что, не знала?» «Знала. На тебе костюм, и он помятый. Ты был у проституток?» «Я?» «Да, ты, Сюр, и не притворяйся!» «Я не был у проституток. Как ты могла подумать, Руди, такое? Чтобы я... А что я? Руди, ты чего прицепилась? Я был на задании, вот...» «Что за задание и кто его тебе дал?» «Оно секторное. И дал мне его...» «Да, дал, вот и...» Их разговор прервало появление еще одного бота. Из него вылезла Маша и направилась к ним. «О, Маша, привет!» Сюр обнял андроида. «Ты откуда, в гости?» «Я из клуба привезла Шиву, как ты говорил». «А где он?» «Он в боте, пьяный в стельку». «В каком клубе был Шива?» Руди подозрительно посмотрела на Машу. «В клубе, где проходили соревнования между андроидами и девушками, андроиды победили». «Что?» Руди возмущенно посмотрела на Машу. «Как он туда попал?» «Его туда отправил Сюр». «Зачем?» «Спроси у Сюра». «Сюр, зачем ты отправил Шиву в клуб? Ему что, нечем больше заняться?» «Руди, мы смотрели... Да, я вспомнил, мы были в клубе. Там все были пьяные, даже дрались, представляешь?» «Представляю. Не представляю, что вы там делали». «Мы делали...» «Что делали?» «Я смотрела, Шива участвовал, вот». «Что ты смотрел и в чем участвовал Шива? Я вас убью обоих, если...» «Все было наоборот», — прервала ее Маша. «Сюр проверял, кто лучше, андроид или живая девушка, а мы с Шивой смотрели». «Что? Ты открыто занимался любовью с андроидами? Сюр, ты конченый идиот!» «Руди, все было наоборот. Это я смотрел, а конченый не я. Я не знаю, кто конченый. Маша, кого там кончили?» «Чтобы ко мне больше не прикасался извращенец. Исходи в медблок, полечись!» Руди резко развернулась и ушла. Сюр некоторое время тупо смотрел ей вслед. «Маша», — прошептал он, — «я не помню своего участия в этой оргии». «Конечно, не помнишь. Ты ушел сразу с девушкой-секретарем мантикорского резидента. Она тебя завербовала, да?» «Наверное, я не помню. Но почему ты сказала, что я участвовал, а не твой этот, вообще, как его, напомни?» «Шиварон». «Вот он самый». «Потому что ты не хочешь, чтобы Руди тебя домогалась». «Да, не хочу. А как ты догадалась?» «Ты сам говорил, вот теперь она тебя не будет домогаться». «Ты уверена?» «Конечно». «А к Шиве?» «К Шиве домогаться будет». «И ты не ревнуешь?» «Я не ревную, у меня нет такой функции». «А какая есть?» «Программа любящей жены». «Любящей жены? Откуда? Ты что, вышла замуж?» «Нет, но Шеварон вложил мне такую программу. Он прилетел вступать в коммуну». Сюр потер лицо рукой. «Ой, правда, усы. Откуда? Я что, не побрился? И волосы. Я стал женщиной». Он округлил глаза и, не мигая, уставился в пространство, затем полез в штаны. «Ох», — с облегчением произнес Сюр, — «не совсем. Мое на месте». «Это маскировка, Сюр. Ты чего так напился?» Маша оторвала с верхней губы усы и стащила парик. «Ты сняла с меня скальп?» Сюр ухватился за голову. «Слава богу, нет. Точно парик. А почему я его ношу?» «Не знаю. Спросишь Ариадну». «А это кто?» «Это девушка, с которой ты был в клубе и с которой ушел». «Да. Мне надо в медблок. Что-то с памятью моей стало и... И ты иди к Гумару, пусть он снимет копию с тебя». «Чужая программа — это...» Он погрозил пальцем и, понурив голову, пошел к кораблю. Тупо уставился на него и долго смотрел. «Маша!» — позвал он андроида. Та подошла. «А почему наш ОДК похудел? Куда делись остальные части?» «Это Сюр не ОДК, это буксир. Его утром привела в ангар Руди и пилот». «Да? А где ОДК?» «За ним, Сюр». «Проводишь до него?» «Проводи, Маша, что-то я плохо себя чувствую». «Это по тебе видно, Сюр. Вы с Шивой обожрались коньяка». «Маша, не кричи, голова, Бобо, и память тормозит. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мною, помню», — загорланил Сюр. Маша обняла его за плечи и повела в ОДК. Маша довела фальшиво опающего Сюра до корабля и вызвала Любу. «Люба, тут Сюру требуется помощь. Он после глубокой пьянки и ничего не помнит, что было вчера». «Я уже иду». Люба быстро спустилась с корабля и перехватила Сюра у Маши. Та направилась обратно к боту Шеварона, а Сюр продолжил слезливо горланить. «И живу я на земле долго за себя и за того парня». Он перестал петь, всхлипнул и тихо расплакался. «Ты чего плачешь?» — спросила его Люба. «Парня жалко». «Какого парня?» «Я от тяжести такой горблюсь», — пропел он. «Но иначе жить нельзя, Люба, если...» Сюр сжал кулак и стал им размахивать. «Если...» «Не помню, Люба, но этого парня мне жалко», — вновь расплакался Сюр. Люба дотащила его до медблока, раздела и уложила в медкапсулу. Потом связалась с Гумаром. «Гумар, у нас, кажется, нарисовалась проблема». «Какая, Люба?» «Сюр». «Но он всегда был проблемный. Что конкретно тебя смутило?» «Он память потерял и говорит, что живет за того парня». «За какого парня?» «Я не знаю, хотел у тебя спросить». Сюр уснул и видел сон. Он и Альгон находились на застекленной веранде какого-то помещения. За стеклом ярко горели лампы. Альгон поднял голову и спросил. «Ты опять пришел?» Сюр, бестелесно висящий над ним, с удивлением ответил. «А ты разве меня видишь?» «Вижу. Ты же стал частью меня». «Как это?» «А так. Ты получил часть моей памяти из прошлого, и теперь мы соединены с тобой незримой ниточкой». «Я не хочу». — покачал головой Сюр. — Мне хватает памяти одного капитана, погибшего в бою. — Сам так решил, — равнодушно ответил Альгон. — Хочешь знать про меня всю правду? — Честно, я уже в этом не уверен, — ответил Сюр. — Если поможешь, я тебе расскажу. — Чем я могу тебе помочь? — Тем, что за меня соблазнишь девушку. — А ты и сам не хочешь? — Я не хочу, когда меня заставляют вопреки моим убеждениям. «Я свободная личность, и если и соблазню кого, то только если сам этого желаю. Я почитаю личную свободу, превыше всего незнакомец. А какая это свобода воли, когда ты должен что-то делать по чьей-то указке, а мне приказывают ее соблазнить, понимаешь, насильно?» «То есть ты не хочешь выполнять приказы?» «Только те, что покушаются на мою свободу личного выбора, Когда они заменяют мою личность, то нет, не хочу. Мне нравится Грэнта, брюнетка, а ей нравятся девушки». «Хм, а я чем могу тебе помочь?» «Ты можешь быть вместо меня». «Ты анархист?» «Не знаю, что это такое, но я нормальной ориентации, парень. Просто помоги, пойди и соблазни блондинку. Ты уже это проделал у себя». «Кого я соблазнил? Ты о чем, Альгон?» «Блондинку из Монтикоры». «Упс, точно. А ты откуда это знаешь?» «Я теперь тоже часть тебя». «Я схожу с ума, да?» «Нет, не сходишь. Просто как ты сумел попасть ко мне в мое сознание и закрепиться там? Так поможешь? А я помогу тебе разобраться с МАП». Ты и про МАП знаешь?» «Знаю. Я учусь в их школе. Ну так что, поможешь?» «Это меняет дело, Альгон. Что я должен сделать?» «Ничего особенного. Просто иди в сад. Там сидит Арниела. Скажешь ей, что тебе нужно ее соблазнить и трахнуть по заданию». «И все?» — недоверчиво переспросил Сюр. «Да. Она попросит тебя взамен помочь ей с заданием, ты пообещаешь помочь, и она тебе даст». «Зачем все это?» «Затем, что это тест на профпригодность. Если мы его не пройдем, то нас отчислят и засунут в самую дальнюю дыру, откуда мы не выберемся никогда». «Но если это так просто, иди соблазни ее сам». «Это просто для тебя. Наш куратор знает, что я не могу себя пересилить, поэтому и дал такое задание». «Ладно, я попробую», — неохотно согласился Сюр. «Тем более, что это всего лишь сон». И тут же очутился в теле Альгона, посмотрел за стекло и увидел высокие кусты цветов, напоминающие земные розы. Девушку в белой юбке и майке. Она сидела на скамейке и о чем-то мечтательно думала. Сюр поправил рубашку и зашагал вниз в небольшой сад при школе. Сел рядом с девушкой. «Привет», — немного стесняясь, поздоровался он. Девушка повернула голову в его сторону. «Привет, мы виделись сегодня». «Да, виделись», — кивнул Сюр, — «но я по делу». «Говори». «Мне надо тебя соблазнить, дашь?» «Нет». «Почему?» «Ты как-то странно ухаживаешь». «Времени нет, надо сдавать тест». «Ах, вон оно что. Мне тоже. Помоги мне, а я помогу тебе». «Без вопросов, пошли в кусты». «Зачем?» «Пройдем тест на профпригодность, и я пойду помогать тебе». «Ты такой быстрый и решительный, но это даже хорошо. Не люблю, мямль. Но?» «Что но?» «Но только после того, как поможешь мне». «Помочь тебе? И что я должен сделать?» «Ты войдешь в мое тело и переспишь с Грэнтой. Я сама это сделать не могу, а мне надо ее соблазнить». «В твое тело, а как?» «Но ты же вошел в тело Альгона, значит, можешь и в мое попасть и за меня переспать с этой извращенкой». Меня просто воротит от нее. «Так выходит, ты знаешь, что я не Альгон?» «Я тебя видела на занятиях, и Альгон не подошел бы ко мне вот так просто, как ты. Давай, и все. И хотя я не против, он мне нравится, но сначала дело, малыш». «Так», — задумался Сюр и свои мысли произнес вслух. «А Грэнта, по логике, должна иметь задание переспать с кем-то из мужчин, я так понимаю». «Все верно, с Альгоном, но она не может пересилить свою брезгливость». «Как вас вообще взяли в агенты, если вы такие щепетильные? Что за бред?» «Это не бред. Нас взяли, потому что мы можем внушать, как тот мужчина, что нас загипнотизировал. Но у нас у каждого есть свои слабости, которые школа хочет изжить. Мы пока на первом курсе. Так что, поможешь?» «Помогу». И Сюр почувствовал легкое головокружение, в глазах промелькнула темнота, и он очутился в теле девушки. С удивлением, переходящим в панику, увидел на себе шортики и маечку, которая оттопыривалась на месте груди. Он машинально схватился за грудь, охнул и полез в шорты. «Что ты делаешь?» — изумленно спросил его Альгон. «Наверное, схожу с ума», — проронил Сюр и с ужасом посмотрел на парня. «У меня там ничего нет». «Как нет?» «А так, там как у девушки». «Так ты в теле девушки». «Боже, я сплю, я сплю». «Разбудите меня! Разбудите меня!» «Сюр! Сюр! Ты меня слышишь?» Кто-то тормошил его за плечо. Сюр с трудом открыл глаза и недоуменно уставился на Любу. «А где Арниела?» — спросил он. «Какая Арниела, Сюр? О чем ты говоришь? Ты стал кричать «Разбудите меня!» и я тебя вывела из сна. Что тебе такое снилось? Капсула ничего не показывала». Сюр закрыл глаза, полежал, обдумывая ее слова, и ответил. чертовщина какая-то. Вроде я был в прошлом Горва, когда он был Альгином. Я должен был ему помочь пройти тест». «Что за тест?» «Тест. Нужно было соблазнить девушку». «Что за странный тест?» «Это любопрограмма манипуляции сознанием людей. Ее на нейросети не найдешь. Она вложена Горву в подкорку головного мозга и на нейросети не отражается. Поэтому ее не видишь ты и не видит Гумарс никто на полигоне. Но нейросеть фиксирует память Горва. Он не может полностью скрыть от нее свою память, и прошлое отображается на ней такими... Не знаю как, но отображается, Люба». «Значит, ты успешно прошел тест?» – засмеялась Люба. «Нет, не прошел», – смутился Сюр. «Надо было помочь Арниеле пройти свой тест, я обещал. Но там я должен быть в теле девушки, переспать с девушкой. Вот этого я испугался и стал кричать. Но теперь ты хотя бы понимаешь, каково было Руди в теле мужчины. А зачем ты вообще стал им помогать?» «Альгон обещал рассказать о Мабе». «О Мабе? Это интересно, но ты уверен, что это будет правда, а не вымысел, смоделированный полигоном?» «До конца нет, но, может быть, он вытащит из памяти Горва крохи, из которых получится создать представление о методах работы агентов Маба. Те, которых я видел, были гипнотизеры, и я думаю, что их природный дар усиливали». «Ладно, поможешь им в другой раз. Вставай и иди в душ, герой-любовник. Ты вспомнил, что было вчера?» «Да, вспомнил и разбуди Горва. У меня к нему есть разговор. Я кое-что понял по поводу него. Мне надо с ним поговорить». «Хорошо, как скажешь. Сейчас разбужу». Горв пришел в медблок на станции и почти мгновенно уснул в капсуле. Он спал, а программы закладки в его нейросети стали осторожно взламывать эскин-капсулы. От эски нашли пути к эскинам в медблоке и в лаборатории на ОТК. И это было целью шпионских программ. Сначала все шло гладко. Алгоритм защиты капсулы был простенький и давно устаревший. Взломать коды защиты для хакерских программ нейросети Горова не представлялось труда. Но трудности все же возникли позже, когда старое оборудование неожиданно или вполне ожидаемо начало сбоить. То скачкообразно прыгало напряжение, и нейросеть выкидывала из системы. Капсула на долю секунды отключалась, и приходилось начинать все сначала. То в самый последний момент срабатывали фильтры настроек, сбрасывая поисковый запрос в начальную точку. И так продолжалось почти сутки. Горв ничего этого не знал. Программы-взломщики действовали автономно, и в конце концов они ухватили конец логической цепочки и все же смогли взломать код капсулы. После этого открылся интерфейс, и нейросеть Горва вошла в раздел внешних связей, двинулась по одной из них, ведущей к эскину лаборатории на корабле, и попала куда хотела. Но после этого ее незаметно перекинуло в новую среду, куда она и погрузилась. Горв, спавший до этого спокойно, проснулся, открыл глаза и потянулся. Он находился в кают-компании один и, видимо, незаметно задремал. Горв поднялся и вышел в коридор. Прошел по нему мимо кают членов экипажа и очутился у дверей нужной ему лаборатории, постоял, прислушиваясь. Мимо пробежал дрон Стюарт и, дребезжа механическим голосом, поздоровался. «Привет, Горв!» И скрылся в лифте. На корабле царила сонная тишина. Горв помнил, что ходил по ОДК и осматривал его помещение. Ничего из ряда вон выходящего, а точнее нового, на что стоило обратить внимание, он не обнаружил, разве что усиленные энергетические щиты и атомная энергоустановка, что само по себе было странным и опасным для экипажа. Такие на кораблях не использовались. Ее не отключишь, как термоядерный реактор, просто перекрыв подачу топлива, и почему коммунары на это пошли, было для него загадкой. Но на этом корабле все было странным, даже нелепым. Как будто сумасшедший инженер, невзирая на безопасность и целесообразность, городил одно оборудование на другое. Горв не был инженером и понять смысл переделок до конца не мог. Его нейросеть анализировала и собирала материал самостоятельно и пока сигналов тревоги не подавала. «Может, Гумар знает?» – подумал Горв и решил у него спросить. Тот находился в большом, почти пустом помещении за столом. Лаборатория была скудно обставлена, и только небольшой испытательный стенд у стола, где сидел Гумар. Стеллаж с неопрятной грудой запасных частей у стены. Все говорило, что это или весьма бедная лаборатория, или, скорее всего, ремонтная мастерская. Гумар оглянулся на вошедшего. «Привет», – поздоровался он. «Ты что-то хотел?» «Да, в общем-то, ничего, просто так зашел. Осматриваю, понимаешь, корабль». «А, ну тогда проходи, я сейчас закончу с мелким ремонтом и расскажу тебе о корабле». «Да я был уже везде», — ответил Горф. «Обычного ДК, а это что у вас?» «Это?» — с гордостью ответил Гумар. «Лаборатория? Мы тут исследуем новые программы для искусственного интеллекта андроидов. Хотим им придать более человеческие качества». «Андроидам?» — уточнил Горф. «Да, это Сюр желает иметь девушек, которые очень бы походили на живых». «И что ты делаешь?» «Я делаю простые вещи, Горф. Я отключаю часть блоков информации в эскинах андроидов и ввожу три программы самообучения. Они становятся глупенькими, а, по-моему, просто тупыми. Но, как говорит Сюр, приятными в общении. А еще они хорошие телохранители». Горф вспомнил Машу, и его от воспоминаний передернуло. «Это точно, как телохранители они хороши», — согласился он и разочарованно огляделся. «Ну ладно», — разочарованно произнес он. Я еще раз огляделся, скривился и попрощался. «Ты работай, а я пойду. Самому базы получать надо. Сюр уже злится. А мне, понимаешь, не очень хочется управлять сектором. Чувствую, это не мое. Но Сюр такой обаятельный, я не смог ему отказать». «Кто обаятельный? Сюр?» — удивился Гумар и, обернувшись, с недоумением посмотрел на Горва. «Не замечал за ним такого качества?» «Ну да, у каждого свой взгляд. Он ведь и не совсем нормальный человек, Горф. После разморозки у него часть клеток головного мозга были повреждены. А что ты хочешь? 300 лет пролежал во льдах, это не на курорт съесть. Вот он и чудит понемногу, но мы привыкли. Без него было бы скучно». «Ну-ну», — кивнул Горф. «Так я пойду». «Иди, Горф, иди». Отвернувшись, произнес Гумар. Горф вышел и вспомнил, что не спросил про атомный реактор. Он просунул голову в дверь. «Гумар, последний вопрос. А почему у вас атомная энергетическая установка?» «Ты про это?» — усмехнулся Гумар. «Так мы натаскали столько оборудования на корабль, что термоядерный реактор не потянул возросшие мощности. Мы дополнительно поставили на щиты атомную установку. Теперь более-менее в безопасности и усилили компенсатор. Так что у нас и две установки, если что». «А почему второй термояд не поставили?» «Горючее стоит дорого. А так мы здорово экономим». «Понятно. Ну, давай, занимайся. А я пошел», — ответил удовлетворенный ответом Горф. В голове прозвучал приятный голос девушки. «Программы агента свернуты». «Привет. Отоспался и подлечился. Чувствую себя неплохо, как ты». Ответ пришел сразу, как будто Ариадна его ждала. «Нормально себя чувствую. На работе был босс, очень злой. Ругал ребят, грозился их отправить с позором в метрополию. Все активные действия против коммуны он свернул. Ты помнишь, что обещал мне агента?» «Помню. Когда и где может состояться встреча?» «Хорошо, я сообщу дополнительно. Удачи». «И тебе удачи», — отписался Сюр. После душа чувствовал себя, если и не прекрасно, то вполне сносно. Он сделал глоток коньяка и запил горячим кофе. Откинулся на спинку дивана в уголке отдыха и просмотрел сообщение. Одно было от Ариадны. «Привет, Сюр, как ты себя чувствуешь?» Послание было отправлено час назад. Сюр ответил. Он задумался. Ариадна была девушкой что надо, красивой, умной и решительной, но она агент разведки чужого государства, и не ясно, кто кого завербовал. Или он ее, или она его. Он шел к ней на поводке приказа, вложенного в сознание Горва. И часть досталась ему, Сюру. Но девушка ему понравилась, и он хотел бы продолжить с ней тайно встречаться. С ней было интересно и весело, и еще просто. Она ничего не требовала, и оба получали удовольствие от их общения. Мысли Сюра прервал приход Горва. Он бухнулся в кресло рядом, посмотрел на бутылку и спросил. «Коньяк, пьянствуешь?» «Опохмеляюсь, Горв, как ты?» «Нормально». «Значит так. Я хочу с тобой поговорить. Ты не хочешь делать плохо для коммуны. Вот лист бумаги, напиши мне, куда тебя нельзя пускать, а лучше нарисуй. Твоя нейросеть этого не поймет». Горф задумался, пристально поглядел на Сюра, потом кивнул и нарисовал значок нейросети, потом его зачеркнул и рядом нарисовал новую нейросеть. Сюр задумался. Видимо, Горф понял, что своего добился, и его как агента раскрыли. Намекает на замену нейросети. Сюр взял лист и нарисовал лежащее горизонтально тело с ножом в груди. Над ней зачеркнутую нейросеть и спросил. «Тело не умрет?» Горф отрицательно покачал головой. Сюр снова задумался и нарисовал нейросети значки «Инженер», «Техник», «Охранник» и знак вопроса перед каждой. Горф отрицательно покачал головой. Подвинул лист себе и нарисовал человека за столом. «Управленца?» — спросил Сюр, и Горф кивнул. «Когда?» — спросил Сюр. «Можно сейчас?» — ответил Горф. «Ее надо купить, подожди». Сюр вышел в сеть черного рынка и задал поисковый вопрос. Ответ пришел буквально через пару минут. Продавец под ником 3475Пират написал. «Есть нейросеть, бывшая в употреблении, с базами управленца до третьего уровня. От 12 до 30 тысяч космо». Сюр тут же ответил. «Беру третьего уровня за 20. Могу продать за 28». Сюр, недолго думая, послал ответ. «Давай за 22 и космо сразу, без проверки нейросети». «25 и можешь проверять, нейросеть качественная». «Идет», — ответил Сюр, — «отправляй». «Сегодня придет товар», — пояснил он Горву. «Полежи пока в капсуле». Горв кивнул и поднялся. «Люба», — позвал Сюр андроида, — «уложи Горва в капсулу и пусть спит, пока я не дам приказ разбудить». Офис господина Чепрука располагался на втором этаже 9-го сектора. Находился он среди аналогичных офисов торговых компаний и брокерских фирм. Чепрук сидел в своем комфортабельном кабинете, пил мелкими глотками модный нынче ром и разговаривал по видеосвязи с женой. У той неожиданно случилась мигрень, и она страдала. Хотя Чепрук знал, что жена здорова, и вся ее хандра — это просто способ вытащить из него десяток-другой тысяч космо на новые духи или платья, но он с сочувствием на лице кивал головой, слушая ее стоны и жалобы. Какая она несчастная и больная женщина, и ждет от него не только сочувствия, но и помощь. Но ведь Чепрук знал патологическую жадность жены, которая могла сама купить за свои космо любые товары из раздела «Роскошь», не спешил раскрывать ей свой кошелек. Такие игры происходили между ними с давних пор, и Чепрук тоже хотел поиметь свой гешефт с трат-космо женой. Она могла в ответ не замечать его интрижки на стороне. Оба это знали и делали вид, что ничего не понимают, и вели свою игру до приемлемого логического результата. Наконец, устав кивать, Чепрук понял, что жена созрела для конкретного разговора. Она выговорилась, слила раздражение и успокоилась. Это тоже было частью игры. И предложил ей 15 тысяч на лечение мигрени. На что супруга тут же ответила, что ей не хватит этой мелочи и нужно 20. Чепрук тоже был готов к этому и, согласно кивнув, несколько секунд помолчал, делая вид, что размышляет, потом произнес. «Хорошо, дорогая, я дам 20 тысяч, но мне надо будет на время отлучиться». Жена догадалась, что они поняли друг друга, и слабым голосом спросила. «Что, опять вылетишь на конференцию?» «Да, дорогая, дела в торговой палате сектора. Но через неделю вернусь, обещаю». «Хорошо, дорогой, я буду скучать», — ответила мадам Чепрук, и когда связь отключилась, прошипела. «Чтобы тебя твои проститутки высосали до дна, сволочь похотливая». Но перевод космо от мужа изменил ее настроение в лучшую сторону. А Чепрук довольно улыбнулся и мысленно пожелал дрожайшей супруге сдохнуть от мигрени или отравиться духами. Он откупился от жены, что принесла ему в качестве приданного половину состояния и хорошую должность в компании ее отца. Со временем Чепрук заматерел и с уходом тестя на заслуженный отдых стал ее главой. Но контрольный пакет акций он делил пополам со своей женой. Так и жили, ненавидя друг друга и улыбались в лицо. Жена находила избавление от мигрени в приобретении роскоши, в светских приемах, а он искал отдых от ее пристального внимания в любовных утехах на стороне. Расставшись с женой, Чепрук на коммутаторе увидел сигнал вызова и ответил. «Слушаю». «Вей, Чепрук», — вызов был из брокерской конторы, — «прибыл торговый корабль с грузом концентрата урановых руд». «Продавец поставил завышенную стоимость своего товара. На предложение снизить цену ответил отказом». «Откуда груз?» — сухо спросил Чепрук. Он все еще находился под впечатлением разговора с женой. «С одной из малых станций во фронтире. Они сюда никогда раньше товары не привозили». «Я понял тебя. Передай отделу по решению спорных вопросов, чтобы занялись торгашами. Больше меня не беспокой, я улетаю на 7-8 дней». «Все сделаем, ведь, Чепрук», — ответил клерк, и связь оборвалась. Чепрук просидел, подумал и вызвал секретаря, не глядя в его сторону, буркнул. «Шалывана ко мне!» После истории с кораблем капитана Сюра Чепрук стал действовать осторожнее. Корабли штурмом брать уже не решался. Атаки на эскины неуступчивых торговцев при необходимости начинали с нового изолированного сервера. Обошелся он больших денег, но безопасность еще дороже. В прошлый раз он чуть не лишился всего. Вскоре в кабинет заглянул широкоплечий мужчина с плохо выбритым помятым лицом. «Опять пьянствовал всю ночь», — встретил его вопросом Чепрук. Он брезгливо сморщился. «Может, тебя, Шалыван, заменить более способным бойцом? Какой-то ты неопрятный, смотреть противно». «Я всегда готов к делу, Вэй Чепрук. Трезвый или пьяный, как скотина, не напиваюсь. А зачем жить, если нельзя пить и любить баб?» «Ну, в этом ты, Шалыван, пожалуй, прав», — согласился Чепрук. «Для тебя и твоих парней появилось дело. Отдел по решению проблем этим тоже займется, но вам нужно попастись вокруг одного сухогруза. Данные о нем получишь у секретаря. Будете вылавливать отдельных членов экипажа и просто без затей бить. Но так, чтобы не попались на камеры слежения, понял? А если будут спрашивать, за что, говорите, что надо знать свое место». «Понял, босс, могу идти?» — ответил недовольный попреками босс Шалыван. «Иди», — отмахнулся Чепрук. Он в мыслях уже готовился к круизу на прогулочной яхте с двумя красотками. Шалыван вышел. «Малой, дай данные по сухогрузу», — обратился он к секретарю. «Господин Шалыван, я не малой». «Знаю, малой, но не нуди, голова болит. Дай данные и сиди дальше, грей жопу». Секретарь возмущенно посмотрел на грубияна и скинул на нейросети нужные сведения. Шалыван вышел из офиса и стал собирать свою бригаду. Через час они бродили по приемному терминалу 73-го нижнего сектора. Сухокруз был причален снаружи, и, как сообщил за пару кредитов рабочий, с корабля почти никто не сходил. Это было странным и усложняло работу. У Шалывана болела голова, и он хотел побыстрее набить пару морд и свалить отсюда. Через пару часов им улыбнулась удача. В терминал вышло трое мужчин и, болтая, направились к выходу. Шалыван получил сигнал от наблюдателя и приказал бойцам: «Приготовились, клиенты идут. Бейте только в меру. Не калечьте и не убивайте. Вил, идешь вперед и заденешь плечом одного из них, а потом уж и мы подтянемся». Схема наезда была известна всем, и парни, желающие развлечений, довольно ощерились в улыбках. Вил двинулся вперед по направлению к троим прибывшим. Толкнул плечом первого и возмущенно закричал: «Ты чего толкаешься?» Тот повернул голову, усмерил Вилла взглядом и улыбнулся. «Извини, парень, не заметил», — ответил он и собрался идти дальше. «Извини, и все, компенсация...» «Обойдешься?» — ответил, не оборачиваясь, парень, и Вилл схватил его за плечо. Дальнейшее он помнил плохо. Его руку перехватили, а затем он полетел вниз головой и вверх ногами. Услышал крик «Наших бьют!» и отключился. Первым к троим приезжим бросился Шалыван и напоролся на удар ногой в живот. Он скрючился и застонал. Лежа на полу, с тоской и страхом наблюдал, как избивали его парней. Методично, жестоко и профессионально. А каждый из его бойцов имел базу рукопашного боя второго уровня. «Чистильщики!» — промелькнула у него мысль и тут же спряталась. Тот, кто просил извинения, нагнулся над Вилом и спросил: «Кто старший?» «Вон он, Шалыван!» — прохрипел избитый в кровь боец. К Шалывану подошел парень и пересел. «Кто нас заказал?» — спросил он. Шалыван сплюнул ему на ботинок и тут же получил удар в лицо, затем нож вонзился ему в колено. Заревев, как раненый мастодонт, Шалыван, рыдая, рассказал всю правду. Чепрук отдавал последнее распоряжение, когда к его офису подошли пять хорошо одетых мужчин. Двое из них в одинаковых коричневых костюмах вошли в офис. Они поздоровались с секретарем и попросили встречу с боссом. «Вы по какому вопросу, господа?» — с натянутой улыбкой осведомился секретарь. «По личному», — ответил один из посетителей, который держал в руках небольшой кейс. К сожалению, господа Вейчепрук заняты. Кроме того, он убывает в командировку. Приходите через 2 недели, я запишу вас на прием». Договорить он не успел. Станер, направленный на его грудь, обездвижил секретаря, и тот же мужчина перешагнул тело секретаря и поставил на его стол свой небольшой кейс. Открыл его. Внутри была аппаратура. Он набрал код и сообщил другому с аккуратной бородкой. «Глушилка поставлена». Тот, к кому обращался мужчина с кейсом, подошел к двери и выглянул наружу. «Мы к Чепруку. Вам быть в готовности». И, прикрыв двери, направился к кабинету Чепрука. Второй последовал за ним на шаг позади. Вэй Чепрук был несказанно удивлен такой бесцеремонностью. «Вы кто?» — спросил он и сел на кресло, стал искать под столом ногой кнопку тревожной сигнализации. Теперь в соседнем помещении рядом с ним всегда дежурили 2 охранников. Чепрук быстро учился. «Вэй Чепрук, мы вас долго не задержим», — ответил, улыбаясь, бородатый посетитель. «Нас интересует некто, кого зовут капитан Сюр. Вы имели с ним дело и, может, сообщите нам, где он находится и что из себя представляет». «Не понимаю вас, господа. Я простой оптовый торговец сырьем, причем здесь я и капитан Сюр. Он герой станции и проживает, насколько я знаю, в 34-м секторе. Я не имею с ним никакого общения». «А вот ваш боевик Шилован нам говорил совсем о другом». «Ведь это вы послали его бить команду прибывшего сухогруза. Давайте поступим так. Мы не будем вас калечить, а вы расскажете нам все, что знаете о капитане Сюре». Чепрук нажал кнопку вызова охраны и тут же юркнул под стол. Сбоку от посетителей открылась же невидимая дверь, и в комнату ворвались 2 телохранителей. Не спрашивая ничего, они сходу открыли огонь из игольников. И 2 гостей, не ожидавшие такого напора, были сбиты на пол, но один успел нажать кнопку на брелке, и в офис ворвались еще 3 незнакомцев, что находились снаружи. Вэй Чепрук услышал шум и быстро бросился в комнату охраны. 2 телохранителя стали отступать, прикрывая босса. «Они поставили глушилку!» — крикнул один из телохранителей. «Подкрепление не вызвать!» В быстро распахнутые двери влетела светошумовая граната и взорвалась. Ослепленные охранники были сбиты с ног и парализованы, но Вэй Чепрук успел заскочить в соседнюю комнату и захлопнуть дверь, что мало ему, впрочем, помогло. Дверь подорвали малым вышибным зарядом, и оглушенного Чепрука вытащили в кабинет. Когда команда налетчиков покидала офис, то там остались лишь тела убитых. Они уносили тела своих товарищей. Пришедшая вечером уборщица увидела погром и вызвала службу безопасности. Ранч, начальник оперативного отдела, и Вилстрон, начальник режима службы безопасности, ходили по офису мрачнее тучи. Те, кто здесь побывал, были профи. Ни следов, ни картинок с камер слежения не было, и все камеры по коридору были отключены. Лишь ниже на 3 этажа можно было разглядеть со спины 3 мужчин, что поддерживали за руки еще 2, но ни лиц, ни особых примет разглядеть не удалось. Лишь одинаковые коричневые костюмы, которые, скорее всего, уже в утилизаторе. 5 скрылась в заранее открытой комнате для уборочного инвентаря и больше не появлялась. Оперативники, посланные туда, ничего не нашли, убийцы скрылись в лабиринте технических коридоров. «Ну что?» — спросил раньше криминалиста. «Есть результаты?» «Кое-что уже можно сказать», — ответил тот. «Пытали только Чепрука, остальных обездвижили, а потом пристрелили. Причем из игольников охраны Чепрука. Пытали недолго, раны небольшие. Чепрук, видимо, сдался сразу. А убили, скорее всего, чтобы те не рассказали, кто приходил. Следы крови на полу у входа не принадлежат ни Чепруку, ни его охране. Это следы крови нападавших, по ДНК можно найти преступников. Но для этого нужно будет проверять все корабли, а часть уже улетела. Так что, возможно, что и не найдем. Но есть одна деталь». Криминалист глубокомысленно промолчал. «Какая? Не томи!» — поторопил его раньше. «Убийцы принадлежат к айбинам 2-й группы». «И что это нам дает?» — не понял раньше. «Кто такие айбины?» «Это андромедцы, черные». «Черные? Таких тут нет». «Видимо, есть», — ответил криминалист. «Метисы тоже имеют группу ДНК, айби, а отличить их от белых трудно». «Я давно говорил», — проворчал раньше, «что надо со всех прибывших брать образцы ДНК». «А теперь как искать убийц?» Вилстрон слушал молча. Он прошел к столу Чепрука. Также молча уставился на его коммуникатор. «Надо расспросить его ребят», — произнес он. Видимо, Чепрук по своей привычке наехал на кого-то. Узнаем, на кого, потрясем экипаж». «Если бы это было так просто», — сморщился Ранч. «Скажут, секретная информация». Вилстон криво усмехнулся и с коммуникатора Чепрука набрал вызов его брокерской конторы. «Слушаю вас», — ответил полноватый мужчина. «И, господин Вилстон, что вы делаете в кабинете господина Чепрука?» «Ваш босс убит, Бринкс, и мы ищем убийц. Может, ты подскажешь, на кого вы наехали в этот раз?» «Не понимаю вас, господин Вилстон. Мы брокеры, а не бандиты». «Хорошо, Бринкс. Я перефразирую вопрос. Кому вы проявили интерес?» «В каком смысле?» «В том, чей товар вас заинтересовал». Промычал брокер. «Я должен уточнить у шефа». Он отделался общей фразой и отключился. «Ранч, пошли своих ребят в отдел по решению вопросов. У Чепрука был такой отдел, и надо найти Шалывана. Мои его уже ищут, но ни он, ни его ребята на связь не выходят. Может быть, это передел сфер влияния? Чепрук в последнее время зажрался и стал подминать под себя всю торговлю сырьем. Многим это не нравится. Но не настолько, Ранч, чтобы пытать. У него хотели что-то узнать. Может, номера скрытых счетов?» «Может быть, но я думаю, дело в другом. Если бы кто-то заказал чистильщиков со стороны, тебе бы обязательно об этом намекнули». «В этом ты, Вилстон, прав. Намеков не было. Я пошлю своих оперов к брокерам Чепрука, но даже если мы узнаем, кто был на мушке у Чепрука, доказать ничего не сможем». «Сможем», — не согласился Вилстон. «Потребуем освидетельствовать всех членов экипажа. Не захотят — арестуем».